Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух. «Но у нас приказ», — сказал он, — «не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному». Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку. «Да как вы осмеливаетесь? Вы! Да я вас в газетах! В новом времени!» — затараторил он, причем стало сразу ясно, что если он имеет какое-то отношение к газетам, то уж во всяком случае не к новому времени. «Наглость какая! Да вы знаете, с кем говорите?» Было какое-то несоответствие между его возмущенным тоном и готовностью, с которой он начал пятиться из пятна света назад в темноту. Слова предполагали, что сейчас начнется долгий и тяжкий скандал, а движения показывали немедленную готовность даже не убежать, а именно задать стрекача. «В городе чрезвычайное положение», — закричал ему вслед Николай. «Подышите пару дней в окошко». Молча и быстро господин уходил и вскоре полностью растворился в темноте. «Мерзкий тип», — сказал Николай. «Определенно жулик. Глазки-то так и зыркают». Юрий рассеянно кивнул. Юнкера доехали до угла Литейного проспекта и повернули назад. Юрию эта процедура стоила определенных усилий. В его обращении с лошадью проскальзывали ухватки опытного велосипедиста. Он далеко разводил поводья, словно в его руках был руль. А когда надо было остановиться, подергивал ногами в стременах, как будто вращал назад педали полугоночного данлопа. Начал моросить отвратительный мелкий дождь. И Николай тоже накинул на фуражку башлык, после чего они с Юрием стали совершенно неотличимы друг от друга. «А что ты, Юра, думаешь? Долго Керенский протянет?» — спросил через некоторое время Николай. «Ничего не думаю», — ответил Юрий. «Какая разница? Не один, так другой. Скажи лучше, как ты себя обо всем этом ощущаешь? В каком смысле?» Николай в первый момент решил, что Юрий имеет в виду военную форму. «Ну вот смотри», — сказал Юрий, указывая на что-то впереди жестом, похожим на движение сеятеля. «Где-то война идет, люди гибнут, свергли императора, все перевернули к чертовой матери. На каждом углу большевики гогочут, семечки жрут. Кухарки с красными бантами, матросня пьяная. Все пришло в движение, словно какую-то плотину прорвало. И вот ты, Николай Муромцев, стоишь в болотных сапогах своего духа в самой середине всей этой мути. Как ты себя понимаешь?» Николай задумался. «Да я это как-то не формулировал. Вроде живу себе просто, и все». «Но миссия-то у тебя есть?» «Какая там миссия?» — ответил Николай. Даже немного смутился. «Господь с тобой, скажешь тоже». Юрий потянул ремень перекосившегося карабина, и из-за его плеча выполз конец ствола, похожий на голову маленького стального индюка, внимательно слушающего разговор. «Миссия есть у каждого», — сказал Юрий. «Просто не надо понимать это слово торжественно. Вот, например, Карл XII всю свою жизнь воевал. С нами, еще с кем-то. Чеканил всякие медали в свою честь. Строил корабли, соблазнял женщин, охотился, пил. А в это время в какой-то деревне рос, скажем, некий пастушок, у которого... самая смелая мечта была о новых лаптях. Он, конечно, не думал, что у него есть какая-то миссия. Не только не думал, даже слова такого не знал. Потом попал в солдаты, получил ружье, кое-как научился стрелять. Может быть, даже не стрелять научился, а просто высовывать дуло из окопа и дергать за курок. А в это время где-то на линии полета пули скакал великолепный Карл XII на специальной королевской лошади. И прямо по тыкве.